Глава 25. Магический глаз одновременно помогал и грозил неприятностями. Бежать по крутому склону высохшего холма в полной тьме – то еще удовольствие. Но благодаря подарку тени удалось спуститься, не сломав при этом ни единой косточки. Где-то в ночном небе жужжали разведывательные дроны. Парочку даже приметил. Мелкие, круглые камеры с пропеллером сновали туда-сюда. Удивительно, что нейро со своими смогли подъехать так близко. Но, скорее всего, их уже засекли, и на базе держат ухо востро, вперев взгляды в бойцов-революционеров. Это мне на руку. Смогу беспрепятственно прошмыгнуть, пока команда нейро отвлекала внимание. Силы тени, до этого спящие из-за диуриума, рвались наружу. К сожалению, со мной не оказалось сумки с зельями, но интуиция подсказывала. Бойцы за свободу приберегли у себя. Ничего, обойдемся и без нее. Надо только проникнуть на базу, а там... «Ник, как слышишь?» Внезапно в голове послышался знакомый голос. «Нормально», – бросил в ответ. «Поторопись, к нам выехала разведывательная команда». «Через пару минут будут рядом, и ты понимаешь, что с ними произойдет. Но поднимут тревогу, и тогда будут сложности». Стоило ему замолчать, как неподалеку с левой стороны пролетел скутер с открытым верхом, где отчетливо выделялись турели. «Да, скоро будет жарко». «Уже бегу», — сказал в пустоту и слился с ночной тенью. Проскочить мимо постовых ничего не стоило. Никто не обратил внимания на тень, мелькавшую по земле и столбам. Мелкими перебежками, чтобы не мозолить глаза, оказался у главного входа. Высокие ворота и маленькая дверца справа, возле которой скучает охранник в кибернетической экипировке. А может, это не человек, а робот? Приблизился за его спиной, но тот не пошевелился. Его проблемы. Я скользнул вниз и просочился под дверью, оказавшись в ярко освещенном ангаре. В центре расположился огромный летательный аппарат, больше похожий на космический корабль. Овальной формы с ядовито-зелеными светящимися иллюминаторами он парил над землей в паре метров. С правой стороны несколько этажей. Думаю, там и находится все управление. Подняться можно лишь по лифту или широкой лестнице. Внезапно в микрофоне послышались крики и стрельба. От резких звуков дернулся в сторону и попал под ноги двум солдатам, проходившим мимо. «Ты это видел?» – чуть ли не воскликнул первый, посмотрев сперва на меня, а потом на потолок. «Что такое?» – второй последовал его примеру и с опаской озирался по сторонам. Пару секунд оба, вскинув оружие, осматривали балки на потолке. «Наверное, показалось», — наконец выдавил первый. И в ту же секунду завыла сирена. Циклопический ангар наполнился красными всполохами. Солдаты засуетились, словно муравьи. А мне в ухо снова заорал нейро. «Ник, твою мать, ты что там делаешь?» «Жду, когда скажешь «пожалуйста». «Мелкий ублюдок!» Я уже думал, что в меня ударит разряд, подобный гневу Зевса, но ничего не произошло. Вместо этого снова послышался истеричный крик. «Быстро беги к панели управления! Я вышлю маршрут, он загрузится прямо в твой мозг!» Только хотел спросить, каким образом это произойдет, как в голову словно кирпичом ударило. Не так больно, но в глазах на мгновение потемнело, а когда зрение вернулось, увидел перед собой голограмму со схемой здания. Она светилась голубоватыми линиями, и между ними красными стрелками помечен путь, оканчивающийся у большого алого прямоугольника. Видимо, мне туда. «Живо!» – истошный крик нейра, будто его заживо кинули в мясорубку. Впрочем, кто его знает, что происходит снаружи? Я метнулся по намеченному пути, проскользнул по лестнице и оказался в коридоре с белыми стенами и потолком. Со всех сторон более десятка дверей. Из некоторых выбегают военные, из других люди в медицинских халатах. Первые бежали вниз, туда, где ожидали вторжения. А ученые, не доктора же на военной базе, только если здесь не проводятся испытания с биологическим оружием, спешили ровно в том направлении, куда указывала красная стрелка. Я заторопился следом, спустившись на пол. Не самое лучшее чувство, когда по тебе топчутся грязной обувью, но так-то все равно. Не чувствовал ни боли, ни стеснения. Но внезапно надо мной раздался крик. «Тень!» Один из солдат заметил, как под его ногами пробежало невидимое существо. Но не успел тот сориентироваться, как я уже вильнул за угол и вжался в стык стены. Позади послышалась ругань. «Идиот, бегом вниз!» «Но там была тень!» «Здесь десяток теней, будешь за каждой гоняться!» «Бегом, я сказал!» Видимо, научены горьким опытом. Солдаты точно видели записи с камер наблюдения и дронов, когда Ка проник на предыдущую базу. А значит, знали о магии теней. Вот только людям никогда не хватало доверия друг к другу. Неудивительно, ведь на предательствах построена даже Библия. Вот только на этот раз следовало послушать единственного, кто заметил настоящую угрозу. Не мои проблемы. Сирена продолжала завывать, красные всполохи превратили обычные коридоры в тропу кошмара. Казалось, что стоит замешкаться, как из-за угла вынырнет монстр и разорвет на десятки мелких кусочков. Но чудовищем здесь являлся только я и спешил завершить грязное дельце. Через пару поворотов выскочил в обширную комнату управления. Там стояло множество компьютеров. По полу тянулись бесконечные мотки проводов, а за голографическими мониторами уселись те самые ученые, барабаня по такой же нереальной клавиатуре. Красная стрелка указывала на металлический шкаф, расположенный в правом дальнем углу. Скользнул к нему, услышал слабое гудение. И когда оказался рядом, перед взором высветилось сообщение. «Открой и взломай». «Легко сказать». Выбора не оставалось. Пришлось вынырнуть из тени под испуганные крики людей. Тут же поставил вокруг себя полусферический щит, как раз вовремя. В кабинет ворвалось двое солдат. Один из них – тот, что заметил мое передвижение по полу. И открыли огонь. Но все их потуги оказались тщетны, так как черная дымка надежно меня защищала. Руки превратились в когтистые лапы, ухватился за дверцы шкафа и рванул на себя, оторвав их с корнем. Внутри сотни, если не тысячи тонких проводков, мигающие кнопки и всевозможные датчики. Первое, что пришло на ум – разорвать соединение. Это я и сделал. Рубанул по проводам, которые тут же заискрили, потом еще и еще. Повсюду замигал свет, позади раздались крики отчаяния. А в следующую секунду перед глазами что-то полыхнуло, послышался взрыв, и мощный толчок выбросил меня из окна второго этажа. В который раз вырубает в этом кибернетическом мире? Даже немного поднадоело. Но что поделаешь, не все зависит от наших желаний. «Эй, дружочек, как твои дела?» – раздался насмешливый голос. «Нейра 001, кто ж еще?» Я приподнялся. Тело отозвалось тянущей болью. Осмотрелся. Снова закинули в подобие камеры. Кушетка, раковина и унитаз. Передо мной сидел местный Ильич и с усмешкой рассматривал опухшее лицо. А то, что оно именно такое, не вызывало никаких сомнений. «Херово выглядишь», – прокомментировал он. «Знакомо, да?» – передразнил я. Вместо агрессии на лице Нейра растянулась довольная улыбка. «Все остришь. Между прочим, сегодня совершили то, что не мог сделать никто до нас. Обманули систему?» «Да неужели? Мне так не казалось, но озвучивать мысли не стал». «Не поверишь», – понял тот. «Или просто не понимаешь?» «Видимо, второе». «Ну ничего, скоро все встанет на свои места». «Как я сюда попал? Что вообще произошло?» «Ты долго тянул с отключением. Нам пришлось отстреливаться от дронов и вояк. Но справились. А когда база оказалась обесточена и заработал автономный генератор, то тут уж подоспели мы. Солдатики оказались обескуражены, поэтому повалить их было плевым делом. К тому же тебе удалось разбить панель управления дронами, и они стали бесполезны. А именно на эту технику и рассчитывали войска. Вот тогда ворвались мы», — оскалился в мерзкой улыбке. «Ух, и потеха началась. Нравится убивать?» «Не особо, но когда приходится, наслаждаюсь каждым мгновением». «Больной ублюдок». «Думаю, ты видел корабль в ангаре», — продолжал Нейра. «Он-то нам и нужен был». «Вы украли ту махину?» «Конечно нет, оно и не требовалось. Кое-кто хотел, чтобы мы установили там телепорт. Благодаря тебе у нас это получилось». «То есть над вами стоит еще кто-то?» «Естественно!» – мужик всплеснул руками. «Наши люди повсюду, даже среди свиты императора. И им, как и многим другим, не нравится его правление». «Ты же говорил, что его никто не видел, а теперь утверждаешь, будто он реально правит страной». На мгновение Нейра уставился на меня пустым взглядом, а потом рассмеялся. «А ты молодец!» – погрозил пальцем. «Так оно или нет, не могу знать, но я целиком и полностью доверяю нашему осведомителю. Он не раз спасал мою шкуру, ведя к благородной цели». «Тебе не кажется, что все прошло слишком гладко?» — вновь задал ему провокационный вопрос. «Гладко?» — тот вскочил с места, повалив стул, на котором сидел. «Погибло 5 моих бойцов. По-твоему, это гладко?» С этими словами надавил на пульт, и резкая боль пронзила позвоночник, заставив дергаться в агонии. Свалился на пол, приложившись затылком о холодную плитку. «Что, неприятно, да?» – Нейра успокоился. «Учись следить за языком, Ник. Я еще лояльно к этому отношусь. А вот многие могут за такое и в морду съездить». Не вставая, сплюнул ему под ноги, выразив тем самым свои эмоции. «Молодец!» – на этот раз похвалил он. «Мне нравится твой несгибаемый характер. Хотел бы посмотреть на тебя в деле. Да вот только нет у вас магов чести, чтобы драться, как полагается мужикам». «Сказал тот, кто держится за пульт и бьет током за каждую обидку», – процедил сквозь зубы. «Ну, что ж поделать?» Развел он руками. «Такие времена!» Отошел к двери. «Давай поднимайся, пора бы тебе поесть, а то так и подохнешь в этой конуре». По тому же полутемному коридору Нейра провел меня в общую столовую, где стоял шум и гам. Но стоило войти туда, как гнев затуманил разум. Между столами бегала миниатюрная Ди и разносила выпивку хмельным ублюдкам. Те смеялись и задорно хлопали девушку по ягодицам, она же не могла и пикнуть в ответ, так как на шее все еще висел черный ошейник. Хотел рвануть к ней, но крепкая ладонь сжала плечо и остановила. «Остынь, парень», – проговорил Нейра 001. «Как видишь, с ней все в порядке, мои ребята глаз не сводят». «Мы об этом не договаривались», – процедил я. «О чем же? Ну-ка, напомни». На нас обратили внимание, и общий гомон усилился. Внезапно один из бойцов схватил ее за руку и усадил к себе на колени. Рядом с ним сидел близнец, на них даже одежда была одинакова. «А твоя подруга ничего так», — оскалился первый. «Нам с братом понравилось». При этих словах Дилария отвернулась. Она не рыдала, видимо, слезы давно закончились, а вот смотреть на меня стыдилась. «Ах вы, сукины дети!» Из груди вырвался крик, наполненный истинным гневом. Ярость затмила разум. Я бросился к близнецам, схватил по пути поднос, с которого вывалилось содержимое, и врезал наотмашь по роже первого. Все произошло за доли секунды, никто из бойцов не успел среагировать, даже Нейра не нажал на кнопку. Ди выскользнула из рук недоумка и юркнула за столы, а тот рухнул на пол, заливая его кровью. Рядом валялось несколько выбитых зубов. Мне удалось нанести еще один удар по лежащему, прежде чем в шею ударил разряд. Толпа навалилась со всех сторон, повалили рядом с упавшим товарищем и принялись колотить ногами. Я кое-как прикрылся руками, но удары сыпались градом. «Стоять! Стоять!» – раздался гневный рык главного нейра. Нехотя бойцы подчинились и отступили. «Вот такого не ожидал», – смеялся мужик, помогая подняться. «Знаешь что, мне в голову пришла отличная идея», – посмотрел на второго близнеца. «Эти два брата обидели твою девушку. Не могу за это упрекнуть, ведь поступил бы так же, оказавшись на их месте. Но придется постоять за ее поруганную честь, иначе что ты за мужик? Поэтому предлагаю бой», – взглянул на остальных. «Один на один. Отодвиньте столы», – похлопал меня по плечу. «Сейчас повеселимся». Бойцы дружно выполнили приказ, освободив место для сражения. В центр вышел смазливый близнец, разминая плечи. «Попрощайся со своими яйцами!» – выкрикнул он, прыгая на месте. «Не волнуйся, до конца драки я не нажму на пульт. Бой будет честным!» «Рассказывай сказки другому, не поверю ни единому слову». «Давайте поддержим Ника!» – поднял руки Нейра. «Маг без магии. Посмотрим, на что он способен». Нейра 1056. Социальный уровень неизвестен. Таков ник над прыгающим близнецом. «Хотите драки? Вы ее получите. Но потом не обижайтесь». С этими мыслями вышел вперед. Первые секунды никто не решался нападать. Противник кружил по сторонам, смеялся в лицо и всячески подтрунивал, чем только разжигал во мне гнев. Я не смог уследить за своей девушкой опять. Над ней посмеялись, унизили, и никому это просто так не сойдет с рук. Наконец парень не выдержал и взмахнул кулаком. От такого удара я легко уклонился. Но следом за первым прилетел второй кулак, потом еще и еще. У меня получалось их блокировать и уклоняться, но ответить не успевал. Парниша оказался шустрым. Видя, что я попятился, он обрадовался и расплылся в улыбке. Вот тут-то и допустил ошибку. Когда в очередной раз уклонился от пролетевшего кулака, я упал на колени и ударил снизу вверх, со всей силы приложившись по достоинству противника. У того глаза вылезли на лоб. Близнец согнулся пополам, и в ту же секунду мне удалось ухватить его за горло. Злость была столь велика, что я сжал кулак и рванул назад. Пол залила новая порция крови. В моей руке болтался кусок плоти, а парень рухнул под ноги, хрипел и захлебывался. Прошло около минуты, может быть, чуть больше, и бой окончен. А в следующую секунду произошло то, чего я и ожидал. Мощный электрический разряд пронзил тело, заставив рухнуть рядом с поверженным противником. Мрак вновь принял в свои объятия. Перед взором плыли красные круги. Левый глаз заплыл, и как бы ни пытался, открыть его не получалось. Я лежал на кушетке в своей комнате. Не помню, как меня сюда притащили, но не убили на месте, а значит, им еще что-то от нас нужно. «Зря ты это сделал», — рядом заговорил Нейра 001. «Должна была быть обычная драка». С трудом, но мне удалось повернуть к нему голову. Во рту стоял привкус крови, несколько зубов шаталось, губы разбиты. Попытался ответить, но смог выдавить только хрип. «Ты мне не веришь и правильно делаешь», – кивнул мужик. «Не знаю, как у вас, но в нашем мире по-другому никак. Но ты убил одного из моих лучших бойцов, а его брата покалечил. Думаешь, остальные это простят?» «Сами виноваты», – кое-как выдавил из себя. «Ник, осмотрись!» «Куда, черт тебя дери?» «Мы живем под землей. Каждый день переживаем такую нервотрепку, которая тебе и не снилась. Как нам еще расслабляться?» – он говорил искренне. «Таким психопатам нельзя дорваться до власти». «А твоя девочка весьма симпатичная особа. Ну, поиграли с ней немного. Уверен, будь ты на нашем месте, поступил бы так же». «Нет», – покачал головой, отчего та отозвалась дикой болью. «Понятно». Нира встал и нахмурился. «Хотел как лучше, но ты тупой до невозможности». «Вот», – указал на раковину, где стоял стакан с водой. «Выпей, там сильное обезболивающее. Завтра ты нам нужен. И не думай, что я поведусь на россказни о том, какой ты обессилевший. Видывал магов, которые даже при смерти вытворяли такое, отчего мне до сих пор снятся кошмары». После чего он вышел, оставив меня одного с собственными мыслями.